Глава 12. Я лежал распластавшись, совершенно неподвижно. Я должен был уже умереть, и двигаться мне не полагалось. Боковым зрением я видел плиты каменного пола, на котором лежал, совершенно не похожие на камень под скалой прощаний. Я ударился об этот пол и даже не потерял сознание. Смерть предполагает полную неподвижность, так, во всяком случае, я считал до сих пор. Но вокруг меня что-то определенно двигалось, и в конце концов я рискнул приподнять голову и осмотреться. Я действительно лежал на каменном полу, в своей изорванной рабочей робе, на которой не было ни единого пятнышка крови. Прямо напротив меня возвышался портал огромного камина, в котором ярко пылали дрова. А чуть в стороне, уперев руки в боки, стоял довольно потешный старик в голубом халате, расшитом звездами. Его седая борода спускалась ниже пояса и казалась такой густой, что за ней невозможно было рассмотреть лица. Разве что глаза ярко сверкали из глубин этой волосатой пещеры. «Это что еще за явление?» — спросил он голосом, чересчур бодрым для владельца такой бороды. Лишь теперь наступила реакция, и смертельный ужас, летевший вслед за мной сквозь миры, настиг меня наконец. Сердце забилось, как пойманный кролик, и обильный холодный пот прошиб меня насквозь. «Где я?» — проблеял я едва слышно. «Я умер?» «Мертвые обычно не разговаривают. Да и выглядишь ты для мертвеца слишком бодро. А вот откуда ты взялся, это действительно вопрос, который мне еще предстоит изучить. Мне удавалось вызывать гомункулусов, иногда появлялись домовые, даже тролли. Но чтобы человек объявился вот так, из ниоткуда, такого не было. В Верховном Совете мне никто не поверит. Понятия не имею, что мне с тобой делать». Он разговаривал словно сам с собой, продолжая, однако, пристально изучать меня своими цепкими, замечавшими любую мелочь глазами. «Ткань на твоей одежде слишком тонкая. Человеческие руки не способны выделывать такие нити. Возможно, ее ткали джинны. А сапоги? Я не встречал животного с такой кожей». Мне надоел этот монолог, и, резко приподнявшись, я сел. Голова закружилась, но через минуту мне удалось собраться и вставить, наконец, в его монолог свой собственный вопрос. «Кто вы такой, черт возьми, и где я нахожусь?» «Черта здесь упоминать не стоит. Ему слишком хорошо знаком мой дом. А место, куда вы попали, светлый город Шанкар, столица человеческого поселения на планете Лима. Именно так мы ее называем». Придерживаясь за полку камина, я поднялся на ноги, все еще чувствуя сильную слабость и головокружение. То, что я не погиб, а попал в какой-то иной, но вполне реальный мир, уже не вызывало у меня сомнений. Комната, в которой я очутился, выглядела достаточно странно. Почти половину пространства занимал огромный деревянный стол, заставленный ретортами, склянками с какими-то жидкостями и порошками. По стенам висели чучела незнакомых мне животных, но совсем не они вызвали мой живейший интерес. В дальнем углу стоял небольшой столик, и там на блюде лежал сочный, недавно снятый с вертела окорок, источавший восхитительный аромат. Я ощутил такой сильный приступ голода, что едва сдержался, чтобы не броситься к этому столику и не впиться зубами в кусок мяса, которого не видел уже несколько лет. На корабле мы питались в основном концентратами. У джинна рабов кормили растительной похлебкой, а расход энергии, истраченный на мое перемещение в другой мир, требовал немедленного возмещения.